Мирай из будущего. Для зрителей старше 6 лет. На черном фоне золотистыми буквами надпись «Экспонента». Надпись «Мосфильм Мастер». Надпись «Wild Bunch». Кинокомпания «Тохо». Солнечный день. По небу плывут белые облака. Вдоль берега возвышаются небольшие дома, простирающиеся вглубь. Анимационная студия «Чидзу». Вдали виднеются горы. По дороге едут машины. My baby go cute cute shite cute daki shimeta la sweet sweet amai nioi ga suru cute cute hitomi jime no cute cute ude no naka de boku wa no ai watatta hima hajimatta bakari sa Мирай из будущего. Небольшой частный дом. Темноволосый мальчик, сидя у окна, тоскливо дышит на стекло, образуя конденсат. Мальчик стирает ладошкой конденсат. Заново дышит. Худая, невысокая, черноволосая женщина, спускаясь с лестницы, говорит по телефону. Все нету и нету. Правда? Ну здорово. Ждем вас. Женщина подходит к детской комнате. Хорошо, берегите себя. За ней следует маленькая рыжая собачка. Кунтян, твоя мама скоро приедет. Что, правда? Конечно, ты рад? Еще как! Щеночек ты наш. Мальчик Кунтян, радостно улыбаясь, бегает по полу на четвереньках может, и лает. Может, ты все-таки приберешься? Ага. Сам справишься? Ага. Ну, давай. Бабушка смотрит на Кунтяна, убирающего игрушки с пола. Если что, я буду наверху. Ага. Бабушка пылесосит в комнате. Собака, виляя хвостом, лает на пылесос. Как же странно, они построили дом. Где только не приходится жить, если выйти замуж за архитектора. Правда, Юка? Бабушка возмущенно смотрит на множество лабиринтов в квартире. Бабушка, открыв прозрачную дверь, с ужасом смотрит на беспорядок. Кунтян, сидя на полу, играет в железную дорогу. Кунтян, у тебя беспорядка стало еще больше. Какой поезд, по-твоему, круче? Я 233 или Адзуса? Я даже не знаю. Ладно. Видишь, Юка хочет играть во дворе. Правда? Ты пойдешь? Иду. Кунтян, бросив игрушки на пол, выбегает из комнаты. А я тут сама приберусь. И как можно скорее. Йоко, виляя хвостом и вывалив язык, с нетерпением смотрит на мяч в руках Кунтяна. Йоко радостно приносит брошенный мяч. Готов? Взять! Кунтян бросает мяч. Йоко приносит. Кунтяв, подняв голову вверх, изумленно смотрит на падающий снег. Кунтян ловит снежинки. Удивленно смотрит на пустую ладонь. С неба, медленно кружась, падают пушистые снежинки. Кунтян прислушивается, бежит к лестнице. Кунтян! Кунтян с нетерпением бежит к окну, пристально смотрит. К дому подъезжает красная машина. Приехали. Радостный Кунтян выбегает из комнаты. Мама! Мамочка! Ну что, принцесса, вот мы и дома. Кунтян пораженно смотрит на родителей. Радостная мама держит на руках младенца. Привет, Кунтян. Здравствуй, мамочка. Я так скучал. Больше не кашляешь? Прости, что меня так долго не было. А это малышка? Покажи! Покажи! Русоволосая женщина, нежно улыбаясь, опускает маленькую девочку в люльку. Кунтян, стоя рядом, пристально рассматривает сестру. Это твоя сестричка. Сестричка? Нравится? Чудеса. Кунтян боязливо трогает пальчиком маленькую ручку девочки. Только нежно, да? Проснулась. И смотрит на Куна. Она же еще не видит. Но уже смотрит, гляди. Девочка, открыв глазки, смотрит на Кунтяна. Подружись с ней, Кунтян. Хорошо. Обещай, что будешь ее беречь. Ага. Спасибо. Как думаешь, Кун, какое имя ей подойдет? Имя? Да. Ну, наверное, Надзоми. Надзоми? То есть Надежда? Надзоми. Звучит неплохо. Или, например, Цубаме. Цубаме? Цубаме. Ласточка? Это же название поездов. Вот оно что. Я бы еще у вас побыла, но нужно проведать в больницу прабабушку. Не беспокойся, ты очень нас выручила. Звоните, если понадоблюсь. Большое спасибо. Привет, папе. Я еще приеду на суперэкспрессе. До свидания. Пока, малышка. Скажи пока. Вечер. В домах загорается свет. По небу плывут серо-розовые облака. Утро. Кунтян спит. Доброе утро, Кунтян. Доброе утро, мама. Женщина кормит грудью девочку. Доброе утро, малышка. Кухня. Мужчина режет фрукты. Выключает чайник. Сейчас. Кунтян, сидя за столом с чашкой, смотрит на раздраженного отца. Мать, кормя девочку, засыпает за столом. Мама, еще молока! Несу. Нет, мама, хочу банан. Да? Ну, держи. Нет, мама! Кунтян требовательно бьет по столу руками, требуя внимания от матери. Отец пылесосит комнату и кухню. Устало подметает двор. буду здесь пылесосить, так что собери игрушки. Мама! Ну вот, теперь везде порядок. Чего ты, Кунтян? Поздравляем! Спасибо. Такая милая. Знаете, она такая крошечная. Ну, со вторым-то ребенком уже проще. Признаюсь вам честно, я уже и забыл, каково было. Черноволосый отец Кунтяна задумчиво трет голову, стоя возле двух женщин с детьми. Хочет выйти на работу? Да, ее коллега из редакции в положении и скоро уходит в декрет. Она мне сказала, что вы займетесь хозяйством вместо нее. Да нет, это пока временно. Просто я уволился из фирмы и работаю на дому, а заодно и за хозяйством слежу. Ого, вот это да! Да ну что вы! Какой молодец! Да нет, нет. Мама Кунтяна, Юми-сан, сидя с дочерью на руках и держа телефон, удивленно смотрит на мужа, стоящего возле плиты и готовящего еду. Да ничего. Да ладно, скажи, чего ты? Ну ладно, скажу. Ну? Я знаю, тебе же всегда это нравилось, выглядеть примерным папой в глазах соседей. Только у тебя это получалось плохо. Муж резко поворачивается к выбегающей из кастрюли еде. Взяв тряпку, вытирает пол. Это же тряпка для стола. С марта месяца я выхожу на работу. И тебе, дорогой, придется заняться всем хозяйством по-настоящему, а не спустя рукава. Муж изумленно смотрит на жену. Я не смогу справляться со всем, как раньше. Маленькая девочка спит в люльке. Понимаю. Рядом стоит Кунтян. Знаешь, сколько я тебе всего интересного покажу? Я буду с тобой гулять и расскажу, как называются разные червячки на лугу. Стрекозы и на что бывают похожи облака. Скорпион! А еще... Гулять с ней на улице еще рано. Подожди, пока она подрастет. Ладно. Разочарованный Кунтян берет книгу. Сад чудес. Подбегает к сестричке. Показывает девочке страшные картинки. Ведьма и усы. Покраснела ведьма от злости и бросилась за усами в погоню. Но усы убежали от нее. На поезде Е-235 по ветке Яманате. Но тогда злая ведьма погналась за ним по ветке Кэйхин. Но после станции Табата их пути разбежались. Прекрати! Она же маленькая и хочет... Разъяренная Юми-сан забирает дочь из люльки. Кунтян зло смотрит на сидящих маму и отца. Отец пытается научить кормить из бутылочки дочь. Вот так, вот так. О, вроде присосалась. Теперь пускай согнет. Не хочет. Все когда-нибудь в первый раз. Кунтян, выглядывая из игрового домика, грустно смотрит на пол. Этот порошок для нижнего белья. А для носков? И для носков. Носки тоже нижнее белье? Кунтян зло, посмотрев на родителей, стоящих в ванной комнате, идет к лестнице. Спускается. Зло подходит к люльке. Нахмурив брови, присаживается, внимательно смотря на спящую сестру. Тяжело дыша, Кунтян протягивает руки к девочке. Оттопыривает уши, растягивает щеки. Давится от смеха. Растягивая щеки, тихо смеется. Поднимает сестричке носик вверх. Девочка начинает плакать. Кунтян испуганно смотрит на нее. Что случилось? Что ты ей сделал? Ты же обещал с ней дружить. Я не смогу с ней дружить. Я прошу тебя, будь со своей сестрой поласковей. Не получится. Нет. Я прошу тебя, Кун. Нет. Кунтян, схватив детский паровозик, бьет по голове сестричку. Ты что творишь? Она же такая маленькая! Юми-сан, оттолкнув сына, хватает из люльки дочь. Кунтян, упав на пол, начинает истерически рыдать. Отец Кунтяна в шоке смотрит на кричащих детей и воющую собаку. Что смотришь? Сделай что-нибудь! Юми-сан в шоке смотрит на рыдающего сына. Я не брат! А кто же ты? Ты не моя луна! А кто же я, по-твоему? Ты ведьма! Ведьма! Что? Ну-ну, малышка, хорошая девочка. Кунтян, обняв ноги отца, жалобно смотрит на него. Отец, держа дочь, не обращает внимания на сына. Тихо, тихо. Кунтян, обиженно развернувшись, выбегает из дома в сад. Плачет. Какое жалкое зрелище. Кунтян, прекратив плакать, изумленно смотрит по сторонам. Перед Кунтяном начинает кружиться листва. Меняется местность. Вдали на скамье сидит черноволосый худой мужчина. Дай угадаю, что ты сейчас испытываешь. Тебе кипит ревность, верно? Ревность? А это что? До сих пор ты пользовался любовью мамы и папы безраздельно. Как вдруг в доме появилась какая-то малявка и, даже не спрашивая, отняла их любовь у тебя. Ты знал, что будешь наказан, если поднимешь на нее руку. Но ты уже не смог остановиться. Ну что, угадал? Вы кто? Я принц. Принц? Да, я был здесь хозяином, пока не родился ты. Теперь преклони колени перед моим высочеством. Удивленный Кунтян преклоняет колено перед мужчиной. Твои мама и папа, я помню это, очень любили меня и баловали. Они всегда были рядом. Говорили, какой я хороший и милый. Гладили меня по голове. Но однажды появился ты, и меня задвинули в дальний угол, как ненужную вещь. И даже мою любимую еду заменили фастфудом. И больше ни поблажек, ни комплиментов. С тех пор меня или ругали, или забывали совсем. И тогда, наконец, я понял. Да ведь у меня просто украли любовь. Да, мое бедное несчастное сердце просто разрывалось от горя. Ты ведь знаешь, каково это? Не знаю. Не знаешь? Ты этого не знаешь? Ах, вот как. Ну ладно. Но ведь это касается и тебя. Скоро ты станешь таким же, как я. Ты заслужил это. Кунтян, стоя в шоке на коленях, пристально смотрит на злого мужчину. Кунтян, опустив глаза на землю, замечает желтый мячик. Взять! Сейчас! Взяв мячик, бросает его. Мужчина радостно бежит за мячом. Приносит Кунтяну. Держи. Кунтян задумчиво, смотря на мужчину, берет мяч, бросает. Держи. Мужчина протягивает мяч Кунтяну. Кунтян, улыбнувшись, бросает мяч вверх. Мужчина протягивает руки вверх, ловя мяч. Кунтян поднимает длинную курточку мужчины. Радостно хватает его за рыжий хвост. Резко дернув за хвост, отрывает его. Приставляет хвост к своей попе. Кунтян начинает ярко светиться. У Кунтяна начинают вырастать рыжие длинные уши и усы. Вместо ручек появляются лапы. Верни мой хвост! Мужчина начинает бегать за преображенным Кунтяном. Кунтян радостно бегает по небольшому саду. Кунтян забегает в дом. Только не туда! Что с тобой? Эй, Юка, что? Ты? Мужчина со страхом смотрит на него. Юка? Что это с ним? Не знаю. Я теперь Юка! Умоляю, отдай хвост. Кунтян радостно бегает по кухне, разбрасывая все. Изумленный отец смотрит на него. Радостный Кунтян сидит возле Йока, печально лижущего свой хвост. Давай ты больше не будешь вести себя как младенец. Договорились? Кунтян, ты то злишься, то веселишься. Я не как младенец, я был как Юка. Так ты знаешь, чего хочет Юка? Да, он говорит, хочу собачьей еды и хочу повкуснее. Вот как? Ну ладно, схожу куплю ему что-нибудь вкусненькое. Для Юка ставят тарелку с едой. Собака с удовольствием ест. Отец ставит на стол большую миску. Кунтян радостно кричит. Ванная комната. Отец моет в ванночке дочь. Юми-сан говорит, как мыть малютку. Кунтян играет в ванной. Кунтян спит. Юми-сан ест, сидя на кухне. Отец работает за компьютером. Как вкусно! Ты уверена, что у меня получится тебя заменить? А что, разве с тобой она не ест? У меня на руках она все время плачет. А у тебя сразу успокаивается. А что тут удивляться? А? Ты ведь и Куна совсем не нянчил. А, прости, я все время сбегал от вас на работу. Хорошо, хоть спрашивал, как я себя чувствую. Я ужасный, папа. Я всегда знала, что мужчинам с маленькими детьми очень скучно. Ну, мне теперь интересно. Да ну, ты шутишь? Вовсе нет. Очень интересно, правда? Вот так! Видишь? Ну ты и врунишка. Что? Да я тут и придумал. Юми-сан удивленно смотрит на экран телефона. Неплохо. Такой вот дорожный знак. Ага, мне нравится. Утро. Кунтян спит в кроватке. Зевая, спускается на кухню. Доброе утро, Кунтян. Доброе. Ну-ка, посмотри назад. Кунтян, повернув голову к стене, видит на полке небольшую украшенную елочку. Имя Мирай. Мирай? Это значит будущее. Так зовут малышку. Кунтян удивленно смотрит на маленькую сестру Мирай. Мирай-чан. Мирай-чан. Смешное имя. Солнечный день. Отец разгружает коробки. Юми-сан устанавливает двух небольших куколок на полу. Вот так. А это зачем? Это куклы. Для праздника девочек. Праздника? На этом празднике все желают девочкам здоровья и счастья. Ой! Не трогай. Это для Мирай-чан. Нельзя. Я тоже хочу. Ну ты же мальчик. Юкофу. Ты ведь тоже мальчик. Привет. Заходите. В Йокогаме тепло. Какая красавица. Все-таки девочек наряжать гораздо интереснее, чем мальчиков. Уже 3 месяца. Вот время летит. Весит уже в 2 раза больше. Уже держит головку. Скоро начнет. Мирай-чан, я твой дедушка. Мирай-чан. Кунда, Кунтян, не мешай. Дедушка отталкивает Кунтяна от Мирай, пытаясь снять ее на камеру. Снимите меня тоже! Снимите, я хочу! Ладно, сейчас. Кунтян позирует перед камерой. О, молодец. Мирай-чан! Меня тоже снимите! Ну да. О, малышка. Дедушка бросает удивленный взгляд на красную ладошку Мирай. А это что? У нее синяк? Где? Да вот же. Родимое пятно? Она с ним родилась. А что говорят врачи? Может, пройдет, может, нет. Да что ты, это нехорошо. Будем надеяться, что пройдет. Третьего марта император женился на императрице. Так же, как папа на маме, а дедушка на бабушке. А прадедушка на прабабушке. Кунтян, помнишь похороны прадедушки в прошлом году? Угу. Уже 3 месяца. Кстати, та байка о нашем прадедушке, это правда или нет? Какая байка? Ну, я слышала, что когда наш прадедушка сделал прабабушке предложение, она ответила, что выйдет за него замуж, если он выиграет у нее на перегонки. Прадедушка ее обогнал, и поэтому они поженились. Мне они такого никогда не рассказывали. Да ты что? А дядя Ямато рассказал нам на похоронах? Я сомневаюсь. У нашего дедушки была больная нога. Значит, вранье? Кто знает, на то она и байка. Ну, а какие байки рассказывают о празднике девочек? Говорят, что в семьях, где кукол не убирают после праздника, девочки позже выходят замуж. Ой, да кто сегодня во все это верит? А насколько позже? Лишний год за каждый лишний день. И откуда взялась такая мудреная арифметика? Ну, это же фольклор, предание старины. 4 марта, понедельник. О, ужас! Я уже опаздываю. Кунтян, твоя мама уезжает в командировку на целых 2 дня. Нет! Веди себя хорошо. Нет! И говори папе, когда захочешь в туалет. Не уезжай! Ну, береги детей. Мама! Хорошо. Мамочка, не уезжай! Да. И не забудь убрать кукол хотя бы сегодня. А, ну да. Ну, до скорого. Юми-сан, надев пальто, выходит из дома. Расстроенный Кунтян плачет. Солнечный день. По тротуару, надев наушники, идет темноволосый парень с ранцем на плечах. Сзади, одетые в черные юбки и черные пиджаки, идут 3 девочки с ранцами на плечах. Отец тянет упирающегося Кунтяна в сад. Отец моет посуду, убирает в доме. Загружает стиральную машину. Чистит ванну. Пытается накормить плачущую Мирай. Ты капризничаешь? О, нет, который час? Отец забирает из сада Кунтяна. Слышу, слышу. А теперь тихий час. Уставший мужчина падает на стул, склоняет голову к столу. Открывает ноутбук. Глаза начинают дергаться. Закрыв ноутбук, ложится на стол. Засыпает. Резко поднимает голову. Открывает ноутбук. Пап, давай поиграем. Может, поиграешь с друзьями? Я хочу с тобой. Но ты же сказал, я противный. Не противный. Поиграй со мной. А? Ну, давай поиграем. Почитаешь книжку? Угу. Поставишь видео? Угу. Покидаем ее. Отец работает на компьютере, игнорируя Кунтяна. Мирай-чан, Мирай-чан, ты когда-нибудь видела кита? Кунтян пристает к спящей девочке. Я тебя ненавижу, Мирай-чан. Кунтян облепливает лицо Мирай печеньем в виде кита. Довольный Кунтян выходит в сад. Кунтян изумленно смотрит на меняющуюся природу. Над головой летают разноцветные бабочки, растут большие зеленые деревья. Что? Опять? Кунтян наступает на печенье, лежащее на дорожке. Кунтян бежит по дорожке, подбирая печенье. Китовое печенье! Еще одна! Еще! Удивленно смотрит на красные туфли. Подняв голову, видит черноволосую девушку, одетую в черную юбку и черный пиджак. Девушка строго смотрит на Кунтяна. Над верхней губой повисло небольшое печенье в виде кита. Эй, братишка! Перестань размазывать печеньки мне по лицу! Ты кто? И хватит все время лупить меня и пугать. Но я сейчас не об этом. Вся проблема сейчас вон там. О, так ты что же, Мирай-чан из будущего? Не смотри! Кунтян и Мирай из будущего смотрят на куколки, стоящие на полке. Лишний год за каждый лишний день? Конечно, 1 год это вроде недолго. Но если эти лишние годы начнут налезать один на другой... И что тогда? Тогда я никогда не выйду замуж за того, кого люблю. Эй, ты чего? А кого ты любишь? А, я говорю о будущем. А ты побежишь с ним на перегонки? Ну, чтобы он... Просто напомни папе убрать этих чертовых кукол. Нет. Почему? Я ненавижу Мирайтян. За что ты ее ненавидишь? Она не хочет со мной дружить. Но я же не могу пока сказать это папе сама. Почему? Это очень плохо, братишка. Мирайтян мне не сестра, вот и все. Вот, значит, ты как заговорил. Так, ну, раз не хочешь выполнять мою просьбу, придется вызвать пчел. Каких пчел? Попой поведи. И сюда иди. Мирай начинает щекотать Кунтяна. Ну что, сделаешь, что прошу? Эй! Давай еще! Еще! Папа! Ну что? Посмотри на кукол. Угу. Их же нужно убрать. Отец, работая, не обращает внимания на Кунтяна. Пап! Ну, тогда убери их сам, братишка. Ну, ладно. Ладно? Эй, погоди! Что? Покажи руки. Руки? Фу, какие грязные! Все, забудь! Почему? Просто забудь, не делай ничего. А чего? Хватит! Делать нечего. Мирай подбегает к двери, тихо приоткрывает ее. Ползая по полу, ищет коробку. Коробка? Где коробка? Вот она. Как убирать кукол? Отец бросает взгляд на пустую люльку, испуганно озирается по сторонам. О, нет! Где она? Где малышка? Мирай из будущего разочарованно выбегает из дома. Отец, повернув голову к люльке, видит маленькую Мирай, лежащую на полу возле люльки. Так ты, значит, сползла? О, Мирайтян. Кунтян, открыв рот, изумленно смотрит на отца и маленькую Мирай. Ты это видел? Малышка исчезла, а потом появилась опять. Просто мистика какая-то. Как же это работает? Это значит, что Мирай из будущего и Мирай в памперсе не могут существовать одновременно? Чего? На себя посмотри. Хочешь сказать, ты сам не такая же мистика? Болтаешь, как человек оттуда же. Вовсе я не мистика. Ладно. Проблема не в этом. Вся проблема в том, как убрать этих кукол. Хватит трепаться, Юко. А? Давай, помогай. Ладно. Братишка, ты отвлеки папу. Ну. Ты чего? То, что ты делала. А? Сделай еще раз. Ты о чем? Отец радостно улыбается, смотря в окно на смеющегося Кунтяна. И чему это он так радуется? Кунтян, Мирай из будущего и Йока, мужчина, медленно идут к дому. Кунтян, стоя возле отца, неуверенно говорит. Папа, знаешь, я тут подумал... Ну, чего мнешься? Красота! Мирай из будущего и Йока, мужчина, пытаются забрать кукол. Что? Хочешь в туалет? Да нет, просто я... Так, а что тогда? Сперва снимем это... Йока, мужчина, открыв инструкцию, снимает запчасти с куклы. Юко, не смей разбирать их здесь! Прости. И обратно не собирай. Отец удивленно смотрит на шатающийся торшер возле кукол. Подойдя к упавшему торшеру, ставит его на место. Печально смотрит на куклы. Ну и почему она упала? Что еще за научный феномен? Юка, не дыши. А это еще что? А это чем объяснить? Отец наклоняется к лежащей на полу инструкции. Мира из будущего и Йоко мужчина перепуганно дрожат. Я сейчас обкакаюсь. Стой, потерпи. Не могу. Подожди. Еще чуть-чуть. Терпи. Отец, быстро подхватив Кунтяна, выбегает из комнаты. Ух ты, я чуть не умер. Сейчас или никогда? Мира из будущего и Йоко мужчина прячут в коробку куклы. В комнату заходит отец. Мира из будущего и Йоко мужчина прячутся. Молодец. Ну как получилось? Мирай показывает на руки куклы. Скипетра нет. Скип, чего? Такой дубинки у него в руке. Что же делать? Без скипетра куклу не убрать, как положено. Может, скипетр это вон то? Кунтян показывает на брюки отца, на которых висит небольшая палочка. Это он. Мирай из будущего, Йоко мужчина и Кунтян тихо подходят к отцу. Отец, стоя задом, листает книгу. Протягивают руки к брюкам отца. Скипетр падает на пол. Отец удивленно поворачивает голову на звук. Радостная Мира из будущего смотрит на скипетр, закрывает коробку. Спасибо, братишка. Когда люди делают что-то хорошее вместе, они всегда становятся друзьями. Ну что, ты перестал меня ненавидеть, братишка? Кунтян, подумав, отрицательно машет головой. Ах так. Ну и ладно. Мира, вздохнув, уходит. Мирай-тян, сейчас мама тебя покормит. Спасибо, что не забыл убрать кукол. Совсем забыл. Так, ты их убрала только что? Это шутка такая? Совсем не смешно. Да это мы убрали всех кукол. Кто? Ну, мы с Мирай-тян. С Мирай-тян? И с Юко. Да, и еще я встретил Мирай-тян из будущего. Ого, и чем же вы занимались? Вызывали пчел. Пчел? А потом играли в прятки. Ух ты, здорово. Да, вот бы и нам поскорее увидеть взрослую Мирай-тян. Правда, мама? Я не знаю. Мне торопиться Пока не очень хочется. Я счастлива и с маленькой Мирайте. Мне она тоже в памперсе нравится больше. Юми-сан и Кунтян смотрят фотографии. Угадай, кто это? Это же ты, да? Верно. А я тогда где? У меня в животике. Ты родился потом. И на кого я тогда был похож? На малышку Мирай сейчас. Ненавижу Мирайтян. Не смей так говорить. Ну, а это кто? Это тоже ты, красивая. Правда? И худенькая. Не болтай глупости. А вот еще, смотри. Здесь мы впервые встретились с твоим папой. Здесь я только что вышла на работу, выпускной в институте, старшие классы, средняя школа, мрачные годы. А в младших классах было весело. Первый раз в первый класс. Смотри, а это Йоичи. Угу. Мой младший брат. Помнишь, мы ходили на его свадьбу? Так вы не дружили? Еще как дружили. Он всего на год младше, и мы были неразлучны, как двойняшки. Котенок. Да, плюшевый. Подарок от прабабушки на день рождения. Я тоже хочу подарок. А? С чего бы? Ну, на день рождения. Но у тебя он еще не скоро. Подожди. Хочу велосипед. Ну вот и дождись дня рождения. Велосипед! Юми-сан с ужасом смотрит на разбросанные игрушки в квартире. Глазам не верю. Я ведь только что прибралась. Чтобы вот такого цвета. К нам едет бабуля. Собери-ка игрушки. Вот такого цвета. Кун. Соберу вместе с папой. Сегодня он на работе. Один я не могу. Тогда я выкину все, что не убрано. Нет! И больше не куплю тебе ни одной игрушки. Нет! Тогда убирай. Юми-сан разочарованно смотрит на капризного Кунтяна. Опять накричала. Ненавижу Мирайтян! Не смей ее бить! Ты же обещал с ней дружить! Ну вот, бабуля уже здесь. Подожди-ка здесь. Я сейчас вернусь. Иду, иду! Юми-сан, положив дочь в люльку, бежит открывать дверь. Кунтян, рассердившись, берет коробку с игрушками и высыпает их на пол. Расстроенный Кунтян выходит в сад. Кунтян изумленно смотрит на меняющуюся природу. Вдали виднеются горы. Внизу слегка колышется зеленая трава. Мимо пораженного Кунтяна проплывают рыбки. Подняв голову, видит вместо облаков рябь воды. Кого-кого ты ненавидишь? А? Мирайтян из будущего? Что, братишка, опять хотел врезать побольнее мне синкансеном? Это не синкансен. Синкансены не для того, чтобы лупить людей. Это супер Адзуса. Да мне плевать! Почему ты не слушаешь маму? Не получается. Она и так очень редко отдыхает, а ты испортил ей весь выходной. Нехорошо, братишка. Я очень противный. Что? Кунтян, плача, вытирает слезы. Мирайтян, Юка, такие милые. А я просто противный. Мирай из будущего удивленно на него смотрит. Это неправда. Ты очень славный. Нет. Я плохой. Ты очень хороший. И поэтому... Куда ты? Кунтян! Кунтяна затягивает вода. Мимо проплывает косяк маленьких рыб. Вода выбрасывает на землю кунтяна. Что? Кунтян, приподняв голову, изумленно смотрит на серый город. Пристально смотрит на плачущую девочку, сидящую под столбом. Девочка, повернув голову к Кунтяну, слегка улыбается. Перед Кунтяном проплывают воспоминания, фотографии маленькой мамы. Спасибо. Ты такой добрый. Но я на самом деле не плакала. Я так настраивала себя, чтобы написать письмо. Девочка, подмигнув, показывает язык Кунтяну. Девочка и Кунтян заходят в дом. Девочка, сложив записку, кладет ее в женский туфель. А что ты написала? Дорогая бабуля, я очень хочу котенка. Позволь мне его завести. Котенка? Меня животные любят. С кем угодно могу сразу подружиться. Но у бабушки на них аллергия, и она мне запрещает. Говорит, заводи их на улице. Но ведь так никто не делает. Вот я и пишу ей письмо за письмом, пока она не разрешит. И буду ей надоедать, пока она не скажет мне «да». Девочка манит кота, который сидит под навесом и шипит на нее. Ну чего ты? Иди сюда. Не бойся. Давай дружить. Кот, злобно фыркнув, убегает. У тебя есть братья и сестры? Есть. И кто же? Сестричка. А у меня младший брат. Но он слабовольный и страшная плакса. Все время хнычет. Так что меня мама любит больше, чем его. Даже если бабушка скажет нет, мама, наверное, разрешит мне котенка взять. Как же здорово, что мой братишка такая плакса. Пришли. Девочка и Кунтян заходят в дом. Кунтян изумленно смотрит на большой аквариум с рыбками. Кунтян недоуменно смотрит на девочку, высыпающую из коробки игрушки на пол. Можешь играть с игрушками, братца. А тебя не заругают? Но ведь так веселее, правда? Кунтян, открыв рот, задумчиво смотрит в сторону. Это верно. Ты не голодный? Девочка высыпает на стол конфеты и печенье. Давай поедим. Но тебя точно не заругают. Так вперемешка будет в 100 раз вкуснее. Дети начинают веселиться, бегают по дому. Сбрасывают книги с полок. срывают одежду с вешалок. Сбрасывают вазоны с цветами. Сделав беспорядок в доме, испуганно смотрит на открывающуюся входную дверь. Это моя мама. Сейчас будет орать. Накрапывает дождь. Девочка выталкивает Кунтяна на улицу. Все, уходи. Кунтян бежит под дождем, падает на землю. Дом. Кунтян спит в постели. Юми-сан с нежностью смотрит на него. Он поел? Все еще спит. Кунтян, ты мое сокровище. Да ты и я так говорила, помнишь? Теперь моя очередь. Я так горевала, когда вы не дали мне завести котенка. Мне очень жаль. Знаешь, я была просто уверена, что меня любят больше, чем Йоити. Но теперь понимаю, что сильнее всего любят самого непутевого. Ну, непутевее тебя было не найти. Упрямая, своенравная. Мне все время приходилось кричать на тебя. А я и забыла. Никогда не убирала за собой. Я это помню, но я теперь всему научилась, как только замуж вышла. Ну, наконец-то. А я даже на работе только и думаю о том, как вырастить детей, чтобы они были здоровыми и счастливыми. Но сама не замечаю, что часто срываюсь. Мне почему-то все время кажется, что я плохая мама. Хотя на самом деле это не так. Я просто желаю детям счастья. Это главное, доченька. Если есть желание, тогда все у тебя получится. Желание есть. Кунтян медленно открывает глаза. Протянув руку, гладит спящую Юми-сан. Все хорошо. Солнечный день. По небу плывут белые облака. Отец с восторгом смотрит на Кунтяна, который крутит педали нового велосипеда. Отличная идея. Положить записку в мамину туфлю. Это ты сам придумал? Надо мне тоже попробовать. Привет, Мирайтян. Отец корчит рожицы малышки. Так ты ни разу папе не улыбнешься? Парк. Дети катаются на велосипедах. Кунтян с восторгом смотрит на деток, катающихся на двухколесных велосипедах. С грустью смотрит на свои задние, прикрепленные боковые маленькие колесики. Что? Хочешь снять боковые колеса? Угу. Прямо сейчас? Угу. И дальше вообще без них? Угу. Уверен. Кунтян утвердительно машет головой. Отец снимает колеса. Кунтян. Что дальше? Ну, ставь ногу на педаль, надавишь, поедешь вперед. Кунтян, крутнув педаль, падает. Все хорошо. Вот, теперь давай. Вот так. Давай, давай, давай. Отец пытается научить кататься Кунтяна на велосипеде. Правой, левой, правой, левой, правой. Правой, левой. Тихо, тихо, тихо, тихо. Вот так. Я боюсь. Не реви. Страшно. Первый раз, что ли? Тренируешься? Давай мы тебя научим. Это же просто. Ну что, хочешь, они тебя научат? Иду, иду. Папа! Отец убегает к Мирай. Простите, ради бога. Оттолкнись от земли, вот так. Жми сильнее на педали. Мальчики показывают Кунтяну, как надо отталкиваться и ехать. А мы тебя там подождем, погнали. Ну вот. Кунтян, смотря на отца, держащего Мирай, плачет. Ей 7 месяцев. Ой, он плачет. Эй, ты серьезно? Ну почему? Дом. Кунтян, плача, бьет кулачками отца. Ну, ну, прости. Давай попробуем снова. Я больше не сяду на велосипед. Ну, а в первый раз всегда не очень получается. А мне плевать, больше не хочу. Кунтян! Расстроенный Кунтян выбегает из комнаты. А это твой прадедушка. Ненавижу папу! Кунтян, стоя в саду, изумленно смотрит на меняющуюся природу. Работает вентилятор. Сильный поток воздуха сносит листья с деревьев. Кунтян еле держится на ногах. Перестает работать вентилятор. Кунтян оказывается в помещении. Что это? Повернув голову, замечает мужчину, который ремонтирует мотоцикл. Мужчина, встав, удивленно смотрит на Кунтяна. Зачем ты здесь? Нет. Ты любишь такие штуки? Нет. Хочешь прокатиться? Нет. Да ты не стесняйся. Да я не... Ну, хочешь же. Нет. Да ты что, правда не хочешь? Очень жаль. Все когда-нибудь случается в первый раз. Что, вообще все? Ну да. У всего есть начало, так ведь? Мужчина, взяв куртку, выходит из гаража. Кунтян идет за мужчиной. Мужчина, хромая, медленно идет по дороге. У вас... А? Нога болит. Это с войны. Корабль, на котором я служил, обстреляли, и он затонул. Я был ранен, но теперь я привык, мне это не мешает. Мужчина заходит в конюшню. Ну, входи. Никогда еще такого не видел. А, никогда не видел? Неужели? Угу. Лошадей? Угу. Правда? Угу. Эй, кто-нибудь есть? Да. Лошадь подготовьте. Не вопрос. Через 5 минут. Сделаем. Благодарю. Стоять, стоять. Мужчина запрыгивает на лошадь. Ух ты! Здорово! Ну, что? Садись! Я не могу! Мужчина садит Кунтяна на лошадь. кто папа? Я? Не бойся. Будешь бояться, напугаешь лошадь. Вперед! Ну вот, лошадь больше не боится. Она признала нас. А ты боишься? Чуть-чуть. Тогда смотри далеко вперед. И не гляди себе под ноги. Только вперед, что бы ни случилось. Хунтян, сидя на лошади, с восхищением рассматривает окружающую природу. Это же... Ну как? Не боишься? Нет. Мужчина и Хунтян скачут на лошади по полю. Лошадь скачет мимо деревьев. На дорогу выезжает мотоцикл. Рядом с мужчиной сидит Хунтян. Хунтян, открыв от страха рот, внимательно смотрит вперед. Мужчина на большой скорости несется по дороге. Уже не боишься? Не боюсь. Видишь горизонт? Вижу. Мужчина проезжает стройку. Едет вдоль берега. Мотоцикл едет вперед, минуя поля. Все, на чем люди ездят, управляется одинаково. Научился водить одно, значит, управишься и с остальными. С лошадью, с кораблем и даже с самолетом. Собрал этот мотоцикл. Да я не о том. Дом. Хунтян и собака Йока, сидя на полу, пристально наблюдают за родителями. Прости. Такой важный документ. Как ты мог о нем забыть? Ну, я же сказал, прости. А я ведь специально тебя просила. Ну, зачем так злиться? Папа. А? Доброе утро. Ого, ты чего такой вежливый? Я еду в парк. А? Кататься на велосипеде. Сам? Парк. Отец, держа за руку Мирай, с волнением наблюдает за Хунтяном. Хунтян, ты точно сам справишься? Не волнуйся. Хунтян пытается сесть на велосипед. Мальчики наблюдают за Хунтяном. Хунтян падает. Поднимается и снова садится на велосипед. Держись, Хунтян! Смотри вперед! Хунтян, сев на велосипед, пробует крутить педали. Падает. Как можно дальше? Сев на велосипед, смотрит вперед, крутя педали. О, давай, давай! Кунтян радостно крутит педали и едет. Отлично! Так держать! Ура! Кунтян! Ты смог! Ты смог! А ты молодец! Просто же, правда? Давай с нами! Догонишь? Кунтян удивленно смотрит на радостных ребят, уезжающих от него на велосипедах. Юми-сан гладит голову Кунтяну, весело улыбается. Молодец, Кунтян! Просто герой! Кунтян, ты смог, потому что папа болел за тебя. Да, разве? А как же? Отец вытирает слезы с глаз, смотря на Кунтяна, который рассматривает альбом. Дети, это так круто! Никто его не учил, а он взял, научился сам, сел на велосипед и поехал. А ты, я вижу, не заметил, что малышка уже не плачет у тебя на руках. Смотри, какая спокойная. Похоже, ты наконец научился ее держать. Да я-то... Ладно, что обо мне говорить? Вот, Кунтян сегодня точно герой. Ну, разумеется. Это папа? Где? Кунтян показывает на фотографию мужчины, стоящего возле мотоцикла. Ты? Это прадедушка. Это папа. Говорю тебе, прадедушка. Он умер в прошлом году. Прадедушка? Он собирал моторы для самолетов во время войны. Потом его забрали служить на флот. Однажды их корабль обстреляли, но он выжил, хотя чуть не потерял ногу. А после войны стал придумывать новые мотоциклы. Значит, прадедушка. Спасибо тебе. Солнечный день. Кунтян, нахмурив брови, стоит в комнате. А может, эти? Нет! Где мои желтые? В стирке. Хочу желтые. Они еще мокрые. Нет! Что, пойдешь без штанов? Не пойду! Тогда надевай эти. Голова болит. Что ты там ищешь? Давай полетаем. А теперь одеваться. Мама, я надену желтые штаны. Юка, уймись. У меня уже голова трещит. Я хочу желтые. Тебе и в этих хорошо. Пора выходить. Знаю, знаю. И вещи грузить в багажник. Да знаю я. Простите, ваше величество. Больше не пристаю. Ой, вот только не надо, а. Да ладно, молчу. Молчу! Ненавижу синие! А? Хочу желтые! Да, только не снимай! Я жду! Иду! Юми-сан, забрав Мирай, выходит из комнаты, оставляя Кунтяна одного. Знаю. Вы все любите Мирай-тян больше, чем меня. Да? Мы уже выходим. Я не поеду! И что ты будешь делать? Убегу! Куда? На второй этаж? Да! И больше не вернусь! Кунтян! Кунтян, злясь, забегает в ванную комнату, прячется в ванной. Все! Меня больше нет! Эй! Меня больше нет! Прячется в шкафу. Кунтян, выйдя со шкафа, изумленно смотрит на пустой дом. А где все? Вы что, уехали без меня? Всех ненавижу! Кунтян бросает в рюкзак банан и сок. Плача, выбегает в сад. О, какой ужас! Повернув голову, оказывается на перроне. Ужаснее некуда. Совсем распустился. Просто кошмар. Кунтян удивленно смотрит на молодого черноволосого парня, сидящего на скамье. Здесь? Ты же вроде на природу собрался. Собирать жуков, любоваться салютами, ночевать у бабушки с дедушкой. Сегодня выходной, которого все так ждали. Чтобы потом пришлось всю жизнь вспоминать об этом дне. Но ты же, насколько я знаю, всех ненавидишь, верно? Кто ты такой? Так что же тебе важнее, воспоминания или штаны? Знаешь ответ, а? Тогда дуй домой и проси прощения. Штаны. Что? Я не ненавижу. А? Не ненавижу! Не ненавидишь? Что за бред ты несешь? Подъезжает поезд. Станция Исоба. Торопись. Не вздумай! Ты же не сядешь в него? Кунтян, посмотрев на парня, забегает в поезд. Стой! Погоди! Парень разочарованно смотрит на уезжающий поезд. Аболтус. Кунтян грустно смотрит в окно. Кунтян с восхищением смотрит на красивый серебристый поезд с красными огнями. Ого, а это что за синкансен? Прибывает поезд. Будьте осторожны. Станция Токио, спасибо, что воспользовались нашим поездом. Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. Повторяю, поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Осторожно, двери закрываются. Повторяем, осторожно, двери закрываются. Кунтян выходит на перрон, осматривается по сторонам. С восхищением рассматривает вокзал. Открыв рот, рассматривает поезда. Люди поднимаются по эскалатору. Кунтян пытается пройти через турникет. Зажигается красная кнопка. Преграждается путь. Предъявите билет. У меня нет билета. Предъявите билет. Я еду домой. Кунтян с ужасом смотрит на множество людей, спешащих по своим делам. Кунтян разочарованно смотрит на мальчика, обнимающего мать. Внимание! Потерялся ребенок. Да, да! Это я! Девочка Сая из Муса-Муса. Твой папа ждет тебя. Сайдян, где ты? Папа! Вот ты где! Папа! Кунтян разочарованно смотрит на чужие лица. Удивленные женщины поворачивают голову на крик. Женщина, повернув голову, представляется Кунтяну злой ведьмой. Кунтян трясется от страха. Кунтян пьет сок, сидя возле стены. Грустно смотрит на толпу людей. Стол находок. Кунтян стоит в длинной очереди. Здесь только дети. Следующий. Ты что-нибудь потерял? Что именно можешь сказать? Ничего. Ты обратился в стол находок. Чем мы можем тебе помочь? Я потерялся. А, ты хочешь сказать, что потерял себя? Верно я тебя? Робот, приподняв слегка очки, смотрит квадратными глазами Хорошо. На Кунтяна. Сейчас мы дадим объявление. Но сначала ответь на несколько вопросов. Как тебя зовут? Кунтян. Ответ принят. Дальше. Как зовут твою маму? Маму? Но... как же ее зовут? Ну так как же? Как? Ну... зачем? Ответ не принят. Дальше. Как зовут твоего папу? Как зовут папу? Кунтян, нервничая, прыгает с ноги на ногу, держась за голову. Ответ не принят. Как зовут других членов твоей семьи? Юка. К домашним животным мы не обращаемся. Называй только членов семьи. Называй только членов семьи. Ответ не принят. Объявление составить невозможно. И что со мной будет? Это очень большая станция. Каждый день на этой станции теряются тысячи таких же детей, как ты. Если за ними никто из близких или родных не приходит, их уводят в старый тоннель и сажают в особый синкансен. И куда же он их увозит? Дети, которым некуда идти, отправляются в страну одиноких. Кунтян со страхом в глазах смотрит на темный перрон. Прибывает поезд в виде дракона со светящимися красными огнями. Открываются двери. Кунтяна затягивает в поезд. Кунтян с ужасом смотрит на кресла, сделанные в виде скелетов. Кунтян пытается выбежать из поезда. Руками упирается в дверь. Не хочу! Тогда ты должен сказать, кто ты такой на этом свете. Я Кунтян. Сын моей мамы. Кто? Сын моего папы. Кто? Я тот, кто кормит Юко. Кто твоя мама? Твой папа. Он не умеет баюкать малышку Мирай. Мирай? Кто такая Мирай? Мирай это... Это моя младшая... А? Кунтян, повернув голову, замечает на перроне маленькую Мирай. Кунтян бежит к Мирай. Мирай начинает затягивать в поезд. Кунтян, схватив Мирай, отскакивает с ней от дверей. В небо взлетают ласточки. Внимание. Госпожа Мирай из Исова. Ваш старший брат Кун ждет вас на платформе Синкансена. А? Мирай из будущего, пролетев над Кунтяном, хватает его руку. Убежал из дома и потерялся, вот дурачок. Я тебя уже обыскалась. Идем. Мира и Кунтян взлетают вверх, вылетают из вокзала. Робот удовлетворенно поправляет очки. Ну что ж, следующий. Мы должны найти веточку того времени, где ты сейчас находишься. Иначе ты... Иначе что? Не вернешься домой. Ныряем. Мира и Кунтян падают в листву дерева. В небе парит ласточка. Видишь велосипед? Да. Это папа. А? Наш папа рос очень слабым. И не умел ездить на велосипеде даже в первом классе. Видишь, как он тренируется, весь в слезах. Папа, держись, пап! Ласточки пролетают над упавшим с велосипеда парнем. Чтобы жить с нами. Юка! Юка! Мама! В руке у нее птенчик ласточки, которого растерзала бродячая кошка. Мама очень любила кошек. Но после этого уже не могла их простить. Маленькая девочка со слезами на глазах смотрит на мертвую птицу, лежащую на ладонях. Море. Видны взрывы. Стоят корабли. Взрыв. Щепки летят в воздух. Мужчина плывет между остатками корабля. Ласточка парит над полями и домами. Кунтян, летя с Мирай, удивленно смотрит на мужчину, который держит мотоцикл, и стоящую рядом женщину. Мужчина приседает, готовясь к старту. Женщина становится рядом. Женщина бежит. Мужчина, хромая, быстро идет за ней. Женщина, остановившись, смотрит на хромающего мужчину. Мужчина, добежав до дерева, падает на землю. Женщина подбегает к нему. Кейтян, ты такая быстрая. Я так боялся, что проиграю. Дурачок. Если бы наш прадедушка не выплыл из-под обломков корабля... Или если бы наша прабабушка все-таки обогнала его тогда, нас бы с тобой сейчас не было. И чтобы ты понял, вся их жизнь — это цепь случайностей, братишка. И наша жизнь сейчас — это тоже цепь случайностей. Сейчас? Солнечный день. Город. Дом. Парень, держа рюкзак, смотрит на дерево, растущее в саду. Братишка! Мама с папой тебя зовут. Послушай. Что? Ты можешь хотя бы позавтракать. Мира из будущего потягивает банан взрослому. Хочешь? Кунтяну. Да ну тебе. Это Мирай из будущего? Нет. Это время мое сейчас. Ну, то есть... Ты же понял, кто это был? Кунтян утвердительно машет головой. Ну вот. А теперь торопись домой. И больше никогда не теряйся. Мы больше не увидимся. О чем ты, дурачок? Ты еще долго будешь гадать, куда бы от меня спрятаться? Крутится барабан в стиральной машине. Открываются дверцы стиральной машинки. К ногам Кунтяна вылетают желтые шорты. Кунтян, приспустив синие шорты, надевает назад. Родители Кунтяна грузят вещи в машину. Как голова прошла? Наконец-то. Береги себя. В последнее время ты такой милый. И я? Совсем не такой, как раньше. Раньше? Пока не родился Кунтян. Ах, тогда? Тогда ты просто сгорал на работе. Ну, ты тоже изменилась. Разве? И как же? Больше не пилишь меня. Раньше была вся на нервах, срывалась. А, даже вспоминать не хочу. Ну вот, видишь, как у нас с тобой все повернулось. Да уж, и все благодаря детям. Как по-твоему, я стал хорошим отцом? Ну да, ничего. Значит, ничего? Ну а я? Из меня хорошая мать? Неплохая, но можешь лучше. Ну, неплохая уже хорошо, лишь бы не ужасная. Родители весело смеются. Может, поедем уже? Комната. Кунтян подходит к маленькой Мирай. Хочешь? Протягивает Мирай банан. Кунтян пристально смотрит на родовое дерево, растущее в саду. Кунтян! Мирайтян! Все готово! Поехали уже! Мирай нежно улыбается Кунтяну. Мирай повторяет гримасы Кунтяна, улыбаются. Ну где мы? Готовы ехать? Да! Титры. Мирай из будущего. Режиссеры-аниматоры Хироюки Аояма, Аяко Хата. художники-мультипликаторы Такаси Амори, Йохей Такамацу. Композитор Масакацу Такаги. Автор и исполнитель песен Тацуро Ямасита. Производство студии Тидзу. Режиссер, сценарист и автор идей Мамору Хасода. Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Экспоненты» в 2019 году. Duck.